Глава 7. 1928 год, июнь, 15-е, на разных фронтах. Ты ждешь, Лизавета, друга, привета! Надрывался, запевала. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. И вся конная колонна грянула. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Эскадрон красных казаков ходил на территорию бывшей УССР. Среди множества таких же отрядов, не только казаков, но и красных горцев. Последних было, конечно, заметно меньше, однако хватало. Все-таки Кавказ был крайне неоднороден и противоречив. И там далеко не везде положение советской власти было крепко. Особенно в связи с тем, как серьезно КГБ и НКВД в целом взялись за разные уголовные элементы. А там, на Кавказе, имелась своя нефтяная мафия, по региональному влиянию ничуть не слабее уральской. И никто из них не грезил повторить судьбу своих северных коллег по опасному бизнесу. Так что Закавказье сидело очень тихо и выжидало. А Северный Кавказ раскололся на несколько группировок по признаку причастности к нефтянке. Те, кто получал долю малую с нее, мобилизовали своих сторонников и заняли враждебный нейтралитет. А те, кто жил на одну зарплату, очень даже оживились и охотно пошли на войну. Михаил Васильевич давно присматривался к этому ресурсу, готовясь решать нефтяной вопрос. И появившаяся возможность сколотить лояльные местные военные формирования оценил высоко, даже несмотря на довольно спорную их надежность. Да, изначально он не планировал привлекать территориальные силы к решению украинского вопроса. Но ситуация в динамике менялась постоянно. И уже в марте стало ясно, придется. Слишком много анархистов и прочего сброда стекалось на территорию УССР. И слишком серьезную они могли бы создать проблему для регулярных войск. Просто в силу численности. Вот в марте и стал он передавать в донские, волжские и уральские казачьи общины новые виды стрелкового вооружения. И направил инструкторов, параллельно прощупывая лояльные роды и кланы на Северном Кавказе, который в основе своей, несмотря на 20-е годы 20 века, был вполне себе первобытным по своей общественной структуре. Конечно, какие-то ординарные общественные структуры, типичные для остального Союза, в нем были развернуты, но они носили сугубо декоративные функции, потому что всем, как и прежде, заправляли уважаемые люди и духовенство. С духовенством, кстати, удалось довольно легко договориться, так как оно было под немалым эффектом от «дела упырей» и воспринимало Фрунзе как пусть и гаура, но правильного гаура, который борется со всякой нечистью, как и положено честным и ответственным людям книги. Дружба с духовенством очень помогала, в комплексе. И мусульмане, как и РПЦ, выделили для этих территориальных эскадронов до дивизионов своих священников, полевых. Номинально, в качестве консультантов, так как на территории УССР ожидалось наличие сектантов. Фактически, в роли своего рода политруков. А что казаки, что горцы достаточно уважительно относились к духовенству и не блистали атеизмом. Вместе со священниками каждый эскадрон имел и своего особиста, сотрудника НКВД, прошедшего краткосрочные курсы при Центре подготовки КГБ и ГРУ. Цель этих бойцов заключалась в соблюдении элементарной законности на местах, чтобы не озоровали. Ну и оперативное расследование преступлений на местах по горячим следам. Благо, что банды, какими компартия УССР накачивала свои земли, без всякого сомнения развернутся по полной программе. Да и местные могут пошалить. Так что, когда потребовалось, на территорию бывшей УССР вошло свыше сотни территориальных эскадронов, до половины из которых находились в сводных дивизионах. Да, вооруженные только легким оружием, но вполне современным, и в легких доручных пулеметах, а также самозарядных карабинах и минометах недостатка у них не имелось. Конница, да, но это была совсем не та конница, что в ПМВ. Драгуны, которые действовали относительно малыми группами в относительной самостоятельности. А чтобы удалось этим всем хоть как-то управлять, на каждый эскадрон выделили по небольшой радиостанции, ламповой, умеренной дальности, но достаточной для переговоров хотя бы морзянкой на 2-3 десятках километров. На дивизионы выделяли помощнее аппараты, но связь была. После той авральной работы, которую проводили осенью 1927 года для обеспечения уральской полицейской операции, с ними удалось мал-мало разобраться. Да, для полноценной войны их в Союзе не получилось бы произвести, но для столь небольших масштабов — вполне. Да и курсы радистов к маю 1928 года уже выпускали по 300 специалистов. И еще 100 специалистов сервиса. Все-таки радио — сила. И Фрунзе делал все, чтобы обеспечить свою, пусть не самую сильную и не самую многочисленную армию, хорошей, качественной связью, без которой он не видел будущего. Не видел возможности победить. «Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою!» Продолжала гудеть колонна, продвигаясь вперед. Вон уже и околица села, куда вышли простые жители встречать Красную конницу. Донбассу, а именно сюда в первую очередь пошли эти эскадроны, история с нацистами была фундаментально не по душе. Оно и понятно. Этнический состав удивительный. Русские, армяне, евреи, греки. Здесь все перемешалось. Какие националисты! Да и окрестные земли тоже не особо понимали суть этой борьбы. Даже отряды самообороны, сформированные здесь, оказались бы лояльны центру и не стремились поддерживать сепаратистские настроения, активно подключаясь к деятельности вошедших на Донбасс территориальных частей из соседних регионов. Роммель сидел на подвесном сиденье, высунувшись на полкорпуса из командирской башенки своего танка, и глотал пыль. Много пыли. Шоссированная дорога не была закатана в асфальт и представляла собой классический макадам, то есть обычную укатанную щебенку поверх насыпи. И она пылила нещадно по жаре. «Дождя бы», — мрачно заметил заряжающий. «По-русски». Личный состав этого БТГ был почти полностью сформирован из граждан Советского Союза. Роммель ими лишь командовал, для чего имел адъютанта-переводчика. Да и сам мал-мало уже говорил на ломаном русском. Достаточно для отдачи приказов и выслушивания донесений. В общих чертах, во всяком случае. Реагировать на это замечание Роммель не стал. Просто чтобы лишний раз не открывать рот и не глотать пыль, клубящуюся в воздухе. Тем более, что в зоне прямой видимости показался автожир, сразу привлекший его внимание. Он как раз и завершал облет по большому кругу. Конструкция простая, как ниппель. Пространственная сварная рама, пара небольших обтекателей, выклеенных из шпона, звездообразный двигатель воздушного охлаждения с толкающим винтом, два места для пилота и наблюдателя, радиостанция. Минимум миниморум. Но этого было достаточно для выполнения боевых задач. По одному такому автожиру перевозили в сидельном прицепе в колонне БТГ и при необходимости поднимали в воздух. Быстро. Очень быстро. Грузовик останавливался. Открывались распашные дверцы контейнера. Откидывались сходни. Выкатывался автожир. Снимались стопоры винтов. Проводили беглый осмотр. Запускали двигатель, раскручивали несущий винт, садились пилот с наблюдателем, короткий разбег и взлет. По сути, с любой дорожки или лужайки. Обычно удавалось уложить в 50-60 метров пробега, редко больше. Далеко такой аппарат не летал, высоко тоже, равно как и быстро. Однако его можно было поднять по требованию буквально в 10 минут. И он позволял с высоты 500-700 метров осмотреть округу в радиусе десятка другого километра вокруг. То есть, по сути, выполнял роль этакого эрзац-квадрокоптера для оперативной разведки, чтобы просто глянуть, что вокруг, и не вляпаться по-дурному в засаду. А она для подвижного соединения была смерти подобна. Роммель соскочил с кожаной петли и сел за рацию. Покрутил ручки, настроился и вступил в переговоры с наблюдателем. Прямо на марше. Не снижая темпов, ибо время — главное оружие подвижной группы. Минут через 20 передовой дозор колонны БТГ въехал на железнодорожную станцию. Ее намедни разбомбили, поэтому выжженная земля все еще дымилась. Люди при виде подвижной группы РККА бросали все и разбегались, хотя пытались самыми ударными способами отремонтировать участок железной дороги. По тем двум эшелонам, что тут стояли, нанесли удар зажигательными бомбами. И опять выгорели шпалы. Так что требовалось их все заменить, вместе с рельсами, которые отпустило и повело от жары. Про сами вагоны и речи не шло. Остались только почерневшие остовы рам. Там, где не лежали боеприпасы. И вот разбегались рабочие, бросая все. Даже стрелять не требовалось. Да и не хотелось. Потому что поляки мобилизовали на эти работы местных жителей. Какой-то взвод охраны пытался им помешать. Открыл пальбу. Но БА-22, сопровождающий группу передового дозора, шуганул его своим 13-миллиметровым пулеметом, чем очень помог разбегающимся рабочим, избежавшим, по сути, расстрела в спину. Дозор проскочил дальше. Взвод охранения вроде как осмелел, вышел, начал стрелять в тех работников, которые не успели разбежаться. Но тут из-за перелеска вырулил первый ЛТ-1, основной колонны БТГ, сделал короткую остановку и жахнул из 76-миллиметровой легкой гаубицы, осколочными, прямо туда, где располагались позиции охранного взвода. Передовой дозор передал по рации сведения о нем, и командир танка был готов. Получил сведения по инстанции. Те резко притихли. За танком ехали полугусеничные бронеавтомобили. Несколько. Они сразу же отвернулись с дороги и направились к тому взводу. Вслед за танком. Время от времени постреливая из 13-миллиметровых пулеметов. Так что поляки решили спешно отступать. Ни оружия, ни возможностей для противодействия подходящим силам РККА у них не имелось. Стрелки мотопехотного взвода высыпали из полугусеничных бронетранспортеров и с самозарядными карабинами наперевес прочесали выгоревшую станцию. Поляков не обнаружили. Во всяком случае, живых. Те сбежали. После чего мотострелки загрузились обратно и заняли место в колонне, но уже замыкая ее, а не возглавляя. 15 июня все 8 БТГ, завершив перегруппировку и приведение себя в порядок, вышли вперед. На коммуникации неприятеля через незакрытый прорыв на севере и фактически парализовали тылы польских сил вторжения. При поддержке авиации, разумеется. Поляки не сдавались, поляки пытались. И время от времени они умудрялись очень неплохо укрепиться. Хотя бы локально, хотя бы на отдельных узлах. Однако вовремя вызванная авиация ломала все их планы. Ведь одно дело бодаться с небольшими, крепко вооруженными частями. В принципе, окопался, нарыл окопов, натыкал орудий. Тех же трехдюймовок и нормально. Потому что для вскрытия классической обороны образца Первой мировой войны эти части были совершенно непригодны, что осознавалось в полной степени и их командирами, и польским командованием. А вот как им парировать авиаудары, они придумать не могли. Залповая стрельба из винтовок не давала ровным счетом никакого результата. Тут и достижимость ничтожная, и точность, да и самолеты редко заходили на цель ниже километра. Зенитных пулеметов даже основного калибра в войсках имелось категорически мало, зенитных орудий — еще меньше. Да и те не отличались скорострельностью, будучи 76-миллиметровыми зенитками времен Первой мировой войны. А плохо обученные расчеты, лишенные дальномеров и прочих потребных приборов, не могли выставлять правильно замедление, из-за чего действенность огня зенитных орудий получалась чуть более чем никакая. Хлопушки. Приветственный салют. Так что зенитными средствами удалось сбить с начала военного конфликта всего 3 самолета. Да и те случайно. Остальные 29 числились за польскими истребителями. Так что, прорывая с помощью авиации через заслоны БТГ, очень шустро продвигались вперед, ломая на своем пути железнодорожные узлы, телеграфы, склады, узлы управления и логистики, то есть делая все, чтобы отрезать польские войска от снабжения и лишить их возможности отступить. Во всяком случае, оперативно и не бросив тяжелые вооружения. И чем дальше, тем больше это усугубляло проблемы у поляков. Чем дальше, тем сильнее их армии погружались в хаос. Ночь. Тьма. Эсминец типа «Новик» шел на максимальной скорости. Медлить здесь было нельзя. Рядом «Данцик», откуда оперировал польский флот и союзники. Этот корабль РККА только закончил минные постановки и теперь старался как можно скорее покинуть этот квадрат, чтобы его не засекли и мины не обнаружили раньше времени. С первых дней войны Франция, США и Великобритания развернули активные поставки в Польшу. Всего, что потребно для войны. Корабли шли одним сплошным потоком. Поначалу пытались протестовать, но никто не слышал. Потом попытались перехватывать. Но в район подошла крупная эскадра Королевского флота. И недвусмысленно дала понять. Она, не парясь, откроет огонь, если те попытаются остановить их корабли или корабли их союзников, тех же французов. Фрунзе сменил стратегию. Эсминцы имитировали минные постановки на подходе к Данцигу. Но так, чтобы это было более-менее предсказуемо. И англичане просто морочились каждое утро с траленьем мин на фарватере. Вполне законное право. Англичане не пытались сильно уж дергаться, просто приняли правила игры. Один кораблик ставит мины, второй их вынимает. Что такого? Считай, почти учение. Разве что поставки в Польшу несколько сократились, хоть и не критично. Но вот беда. Подводные мины-заградители начали стараться ставить мины поближе к эскадре Королевского флота. А если корабли становились где-то в местах поглубже, то и прямо посреди ордера. Начались сюрпризы. В Лондоне, Париже и Вашингтоне, конечно, начали возмущаться. Но дипломаты СССР только разводили руками. Дескать, идет война. Мины никто не запрещал, равно как и минную войну. А то, что мины старые и их срывают с якорей, так это же тяжелое наследие царизма. Некачественные их делали. Так что за трое суток таких игр эскадра Королевского флота потеряла два эсминца полностью. И еще 7 подрывов получили корабли крупнее, включая повреждения линкора, незначительные. Мины-то довольно слабые. Но тут и линкор был не самый современный. Эсминец типа «Новик» же, сделав свое грязное дело, отходил, осторожно засветившись. Его заметили, как и его работу. Но главное дело делал отнюдь не он. «Бабах!» — донеслось откуда-то со спины. На удивление, в районе постановки. Видимо, кто-то промахнулся и влетел туда под всеми парами. Такое тоже случалось. И кто именно, неважно. Своих там не было.